Глава 136. Моря, которые нас выбирают. Итак, бывший президент Центральной когда-то Бразилии мог гордиться умелой стрельбой своего линкора. Однако наличие этого железного выходца из прошлого сейчас, в этом времени, явно входило в противоречие с законами всемирного торжества энтропии. Как же это прошлое могло непосредственно соприкасаться с настоящим? Здесь явно попахивало машиной времени. Законы Вселенной не могли позволить осуществиться такому изобретению. Вселенная всесильна, но испарять по данному поводу весь планетарный рой, обращая ближнюю звезду карликам, было как-то не с руки. Срочно снести всю локальную геополитическую архитектуру, породившую данное противоречие, получалось гораздо более рациональным и объяснимым логике способом. Комбинация задействованных в этом участке Карибского моря фигур по большому счету представляла собой расставленные в красивые взаимосвязанные узоры домино. Нужно было только тронуть какую-то из неустойчивых костяшек, и в движение приходила вся размещенная на столе акватории территории конструкция. Что с того, если она не создавалась по взаимному плану? Принципы построения узоров совпадали у всех. Это были правила ведения войны. Кто-то скажет, что войны в 21 веке ведутся без правил. Он будет неправ. Ограничители существуют всегда. Хотя бы законы физики, распространяющиеся на данное поколение оружия. Может быть, кому-то не нравится привлечение к делу законов физики и космологии? Пожалуйста, пусть это будет называться божественная справедливость. Так вот, божественная справедливость вершилась. А поскольку предначертанные замыслы производятся человеческими помыслами, то есть руками и головами существ, исходно неидеальными, то весь замысел должен для надлежности скрепляться по известным даже людям принципам дублирования систем. И, естественно, каждая из систем для той же общей надежности обязана абсолютно не ведать о дубляже. Так происходило и сейчас. Следуя полученной загодя инструкции, венесуэльский командир Хавьер Буэн привел в готовность ракетно-торпедную начинку носовых торпедных аппаратов. Начатая бразильским линейным кораблем стрельба сняла с его лодки Саприано Кастро последние ограничители. До сего момента ведущиеся на территории суши страны Панамы боевые действия происходили как бы автономно, сами по себе. Однако теперь, с началом артиллерийского обстрела, они скачком распространились на окружающую акваторию. И кто знает, может быть достаточно широко. Ведь если дальнобойность орудий Дон Кихота была относительно небольшой, хотя для такой стиснутой океанами страны, как Панама, больше и не требовалось, то в его арсенале наличествовали еще и крылатые ракеты. Последнее обстоятельство расширяло ареал войны экспоненциально. И если для Хавьера Буэна начало стрельбы просто снимало давно мешающий внешний барьер, то для тех штабистов, что поставили этот самый барьер, активация последнего броненосца давала сейчас возможность убрать с поля очень опасную стратегически важную фигуру. Не только этой, а всех будущих разборок регионального уровня. Сейчас было даже не важно, по кому конкретно вели стрельбу калибры Дон Кихота. Вероятность того, что снаряды выпущены по небольшой группе венесуэльских командос, которые теперь тоже бродили по лесам и горам Панамы, как обязательный символ что-то значащих в местном раскладе стран, была столь малой, что даже не бралась во внимание. Вполне может случиться, снаряды линкора разметали кого-то из сухопутных конкурентов Венесуэлы. Однако они не состояли с лесной Бразилией или в каких-то союзнических отношениях. Так что даже если сейчас случайным образом атаки поверглись невольные союзники по штурму Купера, кто гарантирует, что в другую секунду фортуна не переменится? В общем, начало стрельбы послужило сигналом. Однако Хавьер Буэн и его на редкость грамотный для уровня Латинской Америки экипаж не успели. «Командир!» — доложил ему офицер гидроакустик. «Смотрите, что-то по азимуту 5!» «Вот черт!» — прокомментировал наблюдаемое на мониторе командир Буэн. «Спуском пока подождем». Менее чем в 2 милях от них воду вспарывали чужие, выпущенные неизвестным кем-то торпеды. Из простейшего расчета, что тут же произведенного компьютером, выходило, что их целью является бразильский линкор. «Это может быть кто-то из наших?» — спросил старший помощник Либорио. Имелись в виду другие лодки Венесуэлы, первоначально задействованные в общей завесе. «Что там по характеристикам рыб?» — поинтересовался у акустиков командир. «Не слишком совпадает с характеристиками наших», — пожал плечами лейтенант, однако он не был уверен. У всего экипажа не имелось никакого боевого опыта. «Сохраняем режим молчания. Бразилец никуда не денется», — распорядился командир Хавьер Буэн, хотя прекрасно знал, что это не так. Кто-то более коварный и опытный уже украл у него из-под носа самую доблестную в жизни победу.